В нем не было такой тесноты. Та часть залы, где обыкновенно давались представления, была занята многочисленным оркестром, игравшим с быстротой и беглостью самые возбуждающие танцы. Остальные три стены были украшены искусственными пальмами, вершины которых осеняли великолепно раскрашенные ландшафты. Два высоких, обставленных пальмами входа, вели отсюда в скалистый зал. То было огромное пространство со сводами, поддерживаемыми высокими колоннами. Оно оказалось высеченным в громадной скале различными проходами и гротами. Впечатление, производимое этим залом, было поразительно. Проходы его были освещены то розовым, то синеватым, то зеленоватым светом и образовывали своды из удивительно натурально подделанных камней, местами были нагромождены массы в виде диких зубчатых скал. В конце каждого прохода находились привлекательные ниши, которые можно было завешивать портьерами. В каждой из них стояли высеченные из камня столы, кресла, манившие посетителей к приятному отдыху. Черное домино и монах вошли в этот третий зал. Перед ними шла Диана, которая своими красивыми формами и коротким прозрачным одеянием, казалось, превосходила всех подобных себе. Зеленое короткое платье с золотыми обшивками еще рельефнее выставляло обтянутые в трико телесного цвета ноги и прелестную полную шею, на которую спускались игривыми локонами ее светло-русые волосы. Изящный колчан, висевший на ее спине, казалось, был похищен у самого Амура, а стрела, которую держала в руках Диана, во всяком случае чувствительно поразила ее кавалера, рыцаря крестовых походов, потому что он пускал в дело все свое красноречие, чтобы увлечь прекрасную Олидию в одну из ниш. В это мгновение черное домино увидела против себя другое, которое, остановившись перед ним, измеряло его взором с головы до ног. Ая ответила с большой храбростью на этот безмолвный осмотр. Потом она привлекла своего провожатого к себе, и когда маленькое домино удалилось, она прошептала: «Я держу пари, что это домино — король». «Может быть, вы правы, благочестивая сестра. Проследим за ним». Пока графиня и патер осторожно следили за черным домино, гигантского роста султан подошел к обворожительной маркетантке, которая, расположившись перед своей палаткой, услужливо предлагала проходящим шампанское и малагу. Огромный широкоплечий султан в высокой шелковой челме начертал на маленькой ручке хохотавшей маркетантки имя Эльвиры, а она в ответ написала на его руке букву «Т».